Дмитрий Веденеев. Промзона. Часть первая. Тяжелая выдалась неделя. Давно Герда так не уставала. Пришлось вкалывать по 12 часов в сутки, потому что властям приспичило в рекордные сроки построить новый свинарник. Мэр так и сказал. Комитет принял решение, и теперь, друзья мои, очень нужно постараться. Очень уж он любил слово «очень». Все и старались. Герду сняли с несложной работы в темных теплицах, где выращивали шампиньоны и вешенку, и определили на стройку. 7 дней кирпичи и доски таскала, будто ломовая лошадь. На жаре, как-никак, середина июля. И комитету плевать, что ей всего 17, и она далеко не атлет. По утрам еле с койки вставала. Мышцы ломила, а домой чуть ли не на коленях приползала. И нафига нужна была такая спешка в строительстве? Словно бы в ближайшее время миру настанет трындец, и только от этого чертова свинарника зависела судьба человечества. Точнее, остатка человечества. Учитывая, что первый трындец уже был 5 лет назад. Но, наконец-то, вечер субботы. Завтра выходной. И, наконец-то, дома. Герда скинула ботинки в коридоре, сразу же ощутив легкость в ногах. Позвала брата. «Кай!» Тишина. Это было ожидаемо. Кай в последнее время придумал глупую игру. Она возвращается с работы, а он прячется. Вот и сейчас наверняка сидел где-нибудь в шкафу и хитро улыбался. «Кай, чтоб тебя, не стану я тебя искать. С ног валюсь. Надеюсь, ты ужин приготовил?» Она прошла на кухню. Брат, разумеется, приготовил ужин, как обычно. Ему всего 10, но он вполне самостоятельный. Сегодня в меню картошка с грибами. Герда вымыла руки в рукомойнике. В дверном проеме появился Кай. «Ну, Герда, я сижу за диваном, а ты меня не ищешь. Я так не играю». Злость появилась и тут же прошла. Не могла злиться на брата. И объяснять, что ей сейчас приходится туго, что она вкалывает на строительстве свинарника, чтобы получить полноценный паёк, тоже не хотелось. Пусть думает, что все как раньше. А она просто устала. Все устают. Поужинала. Кай неплохо готовил. Особенно хорошо у него получались грибы. Было желание пойти поспать, но по традиции вечером они всегда играли в шахматы. Лучше традицию не нарушать. Одну партию можно себе позволить, а потом на боковую. Кай играл белыми. Он двигал фигуры, почти не раздумывая. А Герда не спешила делать очередной ход. В эту квартиру они переехали 2 года назад, когда прекратились набеги мутантов на город. До этого жили в общаге. В те времена там было безопасней. Решение переехать далось нелегко. С одной стороны, это квартира, где Герда выросла. Все тут родное. А с другой... Здесь умерли мама, папа, бабушка. От лихорадки Марбург, как и множество людей на планете, которые сумели пережить войну, но стали жертвами вируса. Маленький Кай видел, в каких мучениях умирали родители. Для него это стало страшным ударом. Он замкнулся в себе, почти год не разговаривал, но время его излечило. Правда, не до конца. Иногда, по ночам, ему до сих пор снились кошмары. И он просыпался с криком и в холодном поту. Какое-то время Герда была на 100% уверена, что они с братом ни за что не вернутся в эту квартиру. Однако и тут время повлияло благоприятно. Все страшное ушло на второй план, а на первый выдвинулись хорошие воспоминания. Порой так и виделось, как бабушка печет блины на кухне, как папа возится со старым велосипедом, пытаясь его починить, и как мама стоит у открытого окна, и солнечный свет окутывает ее фигуру. Колышутся занавески, птицы поют на улице. Именно хорошие воспоминания повлияли на решение вернуться в квартиру, где все было родным. И Кай поддержал это решение, сказав, что соскучился по своей комнате и что ему надоело шумное общежитие. Похоже, его мало волновали призраки прошлого. Он был практичным не по годам и хотел жить там, где территория исключительно семьи, то есть его и сестры. Территория, где можно делать, что хочется. Например, выращивать на подоконнике и балконе помидоры, сладкий перец и огурцы. И не бояться, что все это кто-то сопрет. Возиться со своим огородиком Кай любил. А растения как будто любили его. Недавно они с Гердой поспорили, кто вырастет лучший перец. Он победил. Подтверждение победы сейчас стояло на подоконнике в гостиной. В одном горшке красовался пышный куст с мясистыми овощами, а в другом – чахлое недоразумение. И это учитывая, что Герда трудилась в теплицах. Определенно у него талант, который он скоро начнет применять на пользу поселения. Возможно, станет агрономом. Герда об этом мечтала. Не хотелось, чтобы брат был обычным рабочим, которого в любой момент могли послать на очередную стройку кирпичи таскать. Он заслуживал большего. Кай поднялся с кресла, зажег свечи в подсвечнике. Герда сделала ход конем. Она уже понимала, что проиграет эту партию. Никак не могла сосредоточиться. Зевнула. Была бы ее воля, весь завтрашний день спала бы. Но в 8 утра надо в церковь топать. Так положено, пропускать службу нельзя. Она терпеть не могла эти воскресные проповеди. Отец Кондрат всегда их начинал словами. «Мор, война, голод, смерть. 4 всадника апокалипсиса проскакали по земле, почти уничтожив человечество. И вот что я скажу вам. Мы это заслужили. Это наказание за грехи наши». У Герды эта чушь всегда вызывала злость. За какие такие грехи второй всадник убил ее родителей, бабушку? Это они, что ли, вырубали леса, загрязняли реки, бросали бомбы на города? Но подобные мысли были крамолой. Высказать такое вслух значит навлечь на себя гнев отца Кондрата. А он человек влиятельный, и жизнь может попортить, как нефиг делать. Даром, что священник. Вот и приходилось стоять на воскресных службах, слушать его и делать вид, что согласна с каждым словом. Кай вернулся к столу, сделал рокировку. «Герда, а давай завтра сходим в Солнечное? В школе сказали, там в театре будет новое представление. Давай сходим, а?» «И как ему отказать?» «Получается, после проповеди тоже не получится подрыхнуть». «Ладно, сходим». В городе существовало 2 поселения. Они с Каем проживали в Речном, с населением в 520 человек. А было еще Солнечное, где людей вдвое больше. Поселения находились в хороших отношениях, торговали друг с другом, помогали. Во времена нападений мутантов объединялись, чтобы дать отпор. В отличие от Речного, в Солнечном были и театр, и библиотека. Тамошний мэр до шествия 4 всадников работал ректором в университете и теперь жил с девизом «Искусство и образование спасет мир». Впрочем, и о строительстве свинарников, крольчатников и теплиц он тоже не забывал. Искусство, конечно, хорошо, но жрать-то что-то надо. Герда слышала, что в Солнечном планировали соорудить огромные ветряки, чтобы вырабатывать электричество. Грандиозная затея. От одной мысли об этом у нее становилось тепло на душе, словно хорошая частичка прошлого вот-вот вернется. И все станет как раньше, как до войны, до эпидемии. Почти как раньше. Она неудачно двинула ладью на 3 клетки. Специально, чтобы скорее проиграть. Кай тут же слоном съел фигуру. А через 2 хода поставил мат. «Ты сегодня плохо играла». «Нет, Кай, это просто ты стал настоящим гроссмейстером», — польстила Герда. «Скоро всех в Речном будешь обыгрывать. И в Солнечном тоже. Спасибо за интересную партию. А теперь на боковую». Кай нахмурился. «Ну вот. Не обижайся, мы ведь завтра в театр пойдем, и мне нужно выспаться. Или ты хочешь, чтобы я весь день сонный ходила?» «Не хочу». «Вот и ладушки». У нее уже слипались глаза. Герда встала, доплелась до спальни и буквально рухнула на кровать поверх покрывала. Подумала, что надо бы раздеться. Потом. Полежит чуток и разденется. Она слышала, как тикают часы. Приятный звук. Уснула. Обычно ей не виделись сны, особенно когда уставала. Но в этот раз пригрезились, как они с Каем плывут на большом белом пароходе по широкой реке. На берегу высились красивые дома, зеленели сады, над которыми летали птицы. Пристань. На ней стояли родители и бабушка. Они улыбались, махали руками. Все вокруг начало темнеть. Здания и деревья будто бы обуглились. Птицы падали на черную землю. А пароход все плыл, плыл. Вода в реке стала красной. Еще одна пристань. Трухлявая, кособокая. И снова родители и бабушка. Они были серые, прозрачные, страшные. Но что это? На пристани, словно из ниоткуда, возникла четвертая фигура, маленькая. Кай! Это же Кай! Он был на пароходе, а теперь там. Ее разбудил грохот. Села на кровати, протерла пальцами глаза. Опять шум. Да что происходит? Брат что-то уронил. Роняет? Мысли с просонья путались. Голова казалась тяжелой. Взглянула на часы. 4 утра. Только начало светать. Не может Кай в это время ничего ронять. Он должен спать. Тревога, точно спрут, опутала черными щупальцами сознание. Сердце заколотилось. Герда вскочила с койки, бросилась в гостиную, затем в спальню брата. Опрокинутый стул, подушка и одеяло на полу. «Где Кай? Что, черт возьми, происходит?» С улицы донесся странный звук. Какое-то урчание. Герда выбежала на балкон. Внизу стоял желтый автофургон с потертой, но читаемой надписью «Техпомощь». Впереди над лобовым стеклом были прикреплены оленьи рога. Возле автомобиля курила высокая женщина в белом плаще и с длинными серебристыми волосами. Она будто почувствовала взгляд Герды, повернулась, посмотрела наверх. Герда никогда не видела таких глаз. Словно две льдинки, которые отражают лунный свет. Мутант. Скрипнула дверь, из подъезда вывалились трое. Они волокли брыкающегося Кая. Герда едва не сделала глупость. Не перелезла через перила балкона и не спрыгнула вниз. В последнюю секунду здравый смысл возобладал. Прыгать с третьего этажа, ноги переломать можно. «Отпустите его, твари!» — выкрикнула истерично и рванула прочь с балкона. В спальне брата споткнулась о подушку, упала. Тут же поднялась и, задыхаясь от злости, побежала к входной двери. Та была открыта нараспашку, взломали. Раньше Герда спала чутко, от малейшего шороха пробуждалась, а теперь не услышала, как взламывали дверь. Все из-за строительства проклятого свинарника, из-за постоянной усталости. Стиснув зубы, она мчалась вниз, перепрыгивая ступени лестничных пролетов и рискуя снова упасть и свернуть шею. Выскочила из подъезда, без обуви, в носках. Автофургон выезжал со двора, оставляя за собой черные клубы дыма. «На помощь!» — завопила Герда. Этот дом находился в охраняемой зоне. Где-то рядом должен быть патруль. Мысленно выругавшись, она устремилась за автофургоном. А тот, набирая скорость, пересек шоссе и заехал на каменный мост через реку. «Я потеряла брата!» — колотилось в голове Герды. Снова закричала. «На помощь! Помогите!» «Да где же этот патруль?» Охрана обязана была засечь вторжение посторонних и поднять тревогу. Обязана. Город начинал окутывать туман. Герда упрямо бежала за рогатым автомобилем, видя в белой мгле его силуэт и не обращая внимания на боль в ногах. Она понятия не имела, что будет делать, если догонит. Ее гнало вперед отчаяние. Они с Каем умудрились пережить войну, мор, голод. Это почти единичный случай, когда в семье выжило 2 человека. Остальным повезло меньше. И вот какие-то мутанты похищают брата. Нечестно, несправедливо. Когда все страшное осталось позади, такое не должно случаться. Автофургон выехал на проспект, повернул вправо. Герда знала, что дальше тупик. Во время бомбежки на проспект обрушилась многоэтажка. Значит, у похитителей одна дорога. Через дворы. Там полно брошенных автомобилей. И они замедлятся, потому что придется петлять. А она срежет путь. Пересекла проспект, рванула в проем между домами. Снова кричать на помощь не было смысла. Охраняемая зона осталась позади. Теперь можно надеяться только на себя. Воображение рисовало жуткие картины. Женщина с глазами как лед перерезает Каю ножом горло, пьет его кровь. Герда слышала про мутантов-вампиров. Эти твари несколько лет назад выкосили целую коммуну в одной из деревень. Охранник Данила Северов их видел и рассказывал, что у них странные глаза. После нападения на коммуну монстры исчезли. Неужели снова объявились? От этих мыслей Герда едва не зарыдала. Паника серой мутью заполняла сознание. Если Кая не станет, как ей жить? Он единственный родной человек, он для нее все. Надо догнать проклятый автофургон во что бы то ни стало. Догнать, а потом... Нет, лучше пока не думать, что она сделает потом. Что-нибудь придумает. Обязательно. Потому что у нее нет иного выхода. Перелезла через забор детского садика. От здания остались одни руины, а ограда была целой. Снова бег. Только бы успеть. Только бы сил хватило. Ступни пронзила боль. Земля была усыпана обломками бетона. Герда застонала и выругала себя за то, что не обулась. Чтобы надеть ботинки, ей хватило бы несколько секунд, а она безрассудно помчалась в носках. Вот дура. Но нужно терпеть. Боль — это ничто. Пустяк. Боль появляется и проходит. Терпеть, терпеть. Глаза защипало от слез. Герде вспомнилось, что отец Кондрат любил повторять. «Страдание — это благо. Страдающим да воздастся». Она никогда ему не верила. Однако сейчас очень хотелось думать, что эти слова — правда. Пусть ей воздастся. Пусть наградой за ее страдания станет спасение брата. За это она готова была терпеть любую боль. Наконец-то. Руины детского садика и колкая территория остались за спиной. Герда перебралась через еще один забор. Пересекла двор с детской площадкой, на которой покореженные и ржавые лесенки, горки, качели походили на деяния сумасшедшего абстракциониста. Выбежав на тротуар, едва не свалилась в открытый канализационный люк. Вовремя заметила. Перепрыгнула. Звук двигателя. Где-то рядом. В утренней тишине он был отчетливо слышен. Герда, собрав всю силу воли в кулак, ускорилась. В конце двора было с десяток автомобилей. Пришлось протискиваться между ними, перелезать. «Я спешу, Кай, спешу!» — мысленно повторяла она, словно это как-то могло помочь. Добежала до разрушенной трансформаторной будки. Подняла два обломка кирпичей. Затем поднырнула под трубами теплотрассы и выбралась на шоссе. Успела. Она слышала, как приближается автофургон. Встала посреди дороги, держа в руках обломки и чувствуя себя хоть и отважной, но безрассудной. В тумане показался темный силуэт. Герде мерещилось, что это вовсе не автомобиль, а какое-то рогатое чудовище. За лобовым стеклом сияли призрачным светом две пары глаз — водителя и женщины с серебристыми волосами. «Ну давай», — процедила Герда. Она была как сжатая пружина. От напряжения взмокла спина, в висках колотился пульс. Автофургон надвигался, заставляя белую мглу распадаться на клочья. Шины шуршали по растрескавшемуся асфальту. Герда сделала глубокий вздох, размахнулась и на выдохе швырнула обломок кирпича в автомобиль. Она всегда была меткой. Попала в лобовое стекло, которое покрылось паутиной трещин. Не теряя ни секунды, бросила второй обломок. Автофургон вильнул, едва не съехав на обочину, но водитель сумел его выровнять. Герда шарахнулась в сторону, кувыркнулась по асфальту, содрав кожу с локтя и ударившись головой о бордюр. Перед глазами потемнело, в горле запершило от вони выхлопных газов. «Поднимайся!» — приказала себе. «Поднимайся, черт бы тебя побрал!» Встала, пошатнулась, затем сжала кулаки и зашагала вслед удаляющегося автофургона, сознавая, что догнать его уже не получится. Снова срезать путь негде. Да даже если догонит, что будет делать? Опять швырнет в этого железного монстра обломки кирпичей? Глупо. Впрочем, рассудительность и отчаянное положение — не лучшие союзники. Это ее хоть как-то оправдывало. И она шла вперед, ощущая, как кровоточат ступни, как набухает в груди холод. Звук двигателя становился тише. Автофургон удалялся. Но он оставил за собой след в виде дыма, который клубился в белой мгле. Тяжело дыша, Герда миновала серое здание автосервиса с выбитыми стеклами и сгоревшей машиной возле входа. Прошагала еще 20 метров и остановилась. Промышленная зона. Вдаль тянулась дорога, стиснутая с обеих сторон бетонными заборами с ржавой бахромой колючей проволоки. На одном из сегментов ограды кто-то намалевал красной краской слова: «Хочешь жить – вали нахер. Здесь – ад». Чуть ниже был изображен ухмыляющийся дьявол с большими перекрученными рогами. Герде подумалось, что этот урод смеется над ней, над ее паскудным положением. Она закричала, сжав кулаки так, что костяшки побелели. Ей хотелось рвануть дальше, в туман, но здравый смысл все же возобладал. Идти в промышленную зону прямо сейчас значит погибнуть. В Речном и Солнечном знали, что там обосновались банды, мутанты и различные психопаты, а потому к промзоне даже не приближались. Каких только историй не рассказывалось об этом месте. И их объединяло одно. Все они были жуткими. Герда тяжело вздохнула. Если она умрет, кто спасет Кая? Нужна помощь. Надо идти к мэру, пускай выделит людей. И нужно сохранять хладнокровие, не допуская паники. Только так можно помочь брату. Только так. Раздался визг, сменившийся шипением. Из тумана выскочила крыса размером с крупную кошку. Черные глаза блестели, шерсть покрывали пятна парши. Тварь неестественно широко раззявила пасть, обнажив длинные желтые зубы. Из глотки выскочило нечто, похожее на покрытый слизью длинный тонкий хлыст, с острым, как наконечник стрелы, костяным отростком на конце. Со свистом рассекая воздух, он метнулся к Герде. Еще вчера она незамедлительно бросилась бы наутек, но сейчас эта крыса-мутант не вызывала страха. Ненависть поглотили все чувства. Ненависть к похитителям Кая. Этому проклятому утру, к ухмыляющемуся дьяволу на заборе, к туману. Заскрежетав зубами, она двинулась к крысе, ловко перехватила рукой и рванула на себя хлыст, который через мгновение мог бы вонзиться ей в горло. Злость помогала, давала силы. Тварь взвизгнула, заметалась, царапая когтями асфальт. Герда, взревев по-звериному, схватила ее обеими руками за шею, сдавила. Ногти вонзились в плоть. Она сжимала пальцы, дрожа всем телом. Рассудок застилала тьма. Глаза крысы стали мутными. Из пасти потекла серая пена, а Герда все давила, давила. А потом швырнула уже мертвую тварь в изображение дьявола. Прошло немало времени, прежде чем она успокоилась, пришла в себя. Поглядела на свои окровавленные ладони. Затем устремила взгляд в сторону промзоны. Там, в тумане, виднелись кирпичные трубы какого-то завода. «Я найду тебя, Кай! Клянусь, я тебя найду!» Герда развернулась и, прихрамывая, зашагала прочь, чтобы в скором времени вернуться. На лбу темнела гематома, носки были порваны в клочья, солнце поднималось над домами многострадального старого города. День обещал быть ясным. Туман рассеивался, демонстрируя взору неприглядную картину разрухи, печальный итог шествия четырех всадников. Герде хотелось действовать без промедления, но нужно было позаботиться о себе, о раненых ногах, не то потом и половину пути до промышленной зоны не пройдет. Импульсивность теперь ее враг. Нужно думать, прежде чем что-то делать. Она вернулась в поселение, когда от тумана даже призрачных клочьев не осталось. Солнце иссушало росу. Утренняя свежесть сменялась духотой. Герда поднялась в свою квартиру. Выпила две кружки воды. Затем содрала лохмотья носков, промыла ранки, продезинфицировала, истратив весь запас перекиси водорода. После чего умело и туго перебинтовала ступни. Навык был получен во время войны, когда ее, несмотря на возраст, взяли работать санитаркой в местной больнице. «Ничего, пустяки», — пробормотала. «На мне все как на собаке заживает». Она сказала это вслух, только чтобы подбодрить себя. Ей сейчас это было необходимо. Поверх бинтов натянула носки. Прошлась по комнате, кивнула, соглашаясь с ранее произнесенными словами. «Больно, но терпимо». Ее взгляд, как магнитом, притянули фотографии в рамках на стене. И стало действительно очень больно. На снимках были родители, бабушка, маленький Кай. Герде казалось, что сейчас они все смотрят на нее с упреком. Захотелось встать на колени и молить их о прощении за то, что проспала вторжение в квартиру похитителей, за то, что не сдержала данное отцу и матери слово, когда те умирали, заботиться о брате. Но на колени не встала, осознав, что раскиснет, ослабнет, если полностью даст волю эмоциям. А она обещала себе быть хладнокровной и сильной. «Простите меня», — ограничилась лишь этими словами. Сглотнув подступивший к горлу горький комок, Герда начала готовиться к походу. Надела старые, но все еще добротные джинсы, черную футболку, повязала на голову выцветшую бандану. С антресоли достала рюкзак, положила в него две литровые бутылки с водой, провизию из полученного в пятницу пайка, тонкий свитер и куртку с капюшоном. Из тумбочки вынула охотничий нож в чехле, прикрепила к ремню. Раньше она с этим оружием не расставалась, потому что даже в охраняемой зоне могла поджидать опасность. А когда набеги мутантов прекратились, расслабилась, убрала нож с глаз долой. Мирные времена настали. Радовались жители поселения. И она радовалась, веря, что так теперь будет всегда. Но человек предполагает, а кто-то там, наверху, располагает. А может, внизу. И вряд ли это тот самый справедливый бог, о котором постоянно трындел отец Кондрат. Ботинки Герда надела осенние, крепкие. Учитывая, что на ее ступнях были бинты и носки, только такая обувь оказалась не тесной. Да, жарко, ноги сопреют, но главное – удобно. В конце концов, солдаты даже летом ходили в подобных бутсах. А она сейчас – солдат. У нее теперь своя война. Нацепив рюкзак, Герда вышла из квартиры. На лестничной площадке остановилась, задумалась. Зашла обратно и обильно полила огородики Кая на подоконниках и балконе. Брат столько труда приложил, чтобы это все вырастить. Он расстроится, если его помидоры, перцы и огурцы завянут. Снова покинула квартиру, подумав, что вернется сюда только вместе с Каем. Другой альтернативы нет. Она старалась не хромать, шагая по мостовой. Люди выходили из подъездов и направлялись к церковной площади. Скоро должна была начаться воскресная служба. Герда вспомнила, что они с Каем собирались сегодня в Солнечное, чтобы посмотреть новое представление в театре. Какие прекрасные планы, которые рухнули к чертям собачьим. «Герда!» — услышала оклик и оглянулась. «Ты куда собралась? С рюкзаком, с ножом?» Это была Мила, подруга. Курносая, белокурая, в красных сандалиях и белом сарафане. Еще 2 года назад та выглядела как постоянно напуганный заморыш. Вскрикивала от любого резкого звука. Одевалась во все серое, будто желая таким образом стать менее заметной. А потом познакомилась с парнем, влюбилась и расцвела, осмелела. Навряд ли сейчас в речном можно было найти девчонку красивее, чем она. «Кая похитили», — буркнула Герда, понимая, что уже через полчаса стараниями подруги страшная новость разлетится по всему поселению. Но это даже к лучшему. Пускай все знают, что случилось. «Кто?» — выдохнула Мила, выпучив глаза. «Мутанты». «Быть не может. Мутанты? Неужели правда? Ой, мамочки, бедный Кай». Мила прижала ладони к побледневшим щекам. «Как же так? Ой, мамочки!» Чего Герде сейчас меньше всего хотелось, так это слушать ее причитание. «Прости, мне нужно спешить. Я к мэру». «Правильно! Пускай Лаврентий Ильич решает, что теперь делать. Правильно!» Герда зашагала дальше, а Мила рванула к ковыляющей мимо старушке. «Вы слышали, бабуся? У Герды братика похитили!» Старушка осенила себя крестным знамением. «Братика похитили? Ой, беда, ой, беда! А кто похитил-то? Мутанты!» Заставив себя ускорить шаг, Герда подумала, что сегодня в речном самыми популярными словами станут «похищение» и «мутанты». И все бы ничего, если бы похитили кого-то другого. Например, того мерзкого пацана, который постоянно задирал Кая в школе. Герда поморщилась, устыдившись своих мыслей. Эгоистка. Никто не заслуживал того, что случилось. Даже тот паскудный пацан. Здание мэрии располагалось в самом центре поселения. Во время войны оно почти не пострадало, разве что бомбой разворотила часть фасадной лестницы. Да от колонн отвалились куски бетона. Но все починили, заделали, и теперь мэрия выглядела вполне прилично. Справа, на площади, красовалась большая доска почета с портретами передовиков. Чуть выше был растянут транспарант со словами «Только упорный труд вернет нам прежнюю жизнь». Подобных агиток в речном было много. Местному художнику работы хватало. Он же изваял памятник Пасюку, обыкновенной серой крысе, который стоял посреди площади. В поселении к этим зверькам относились с особым пиететом, потому что их мясо в голодные времена помогло выжить. Да и сейчас мало кто брезговал крысятинкой. Это было неплохое подспорье, дополняющее не самый богатый паёк. За установку памятника проголосовали все до единого. Герда решительно вошла в здание, пересекла холл, слыша, как звук ее шагов эхом разносится по пустым коридорам. Поднялась на второй этаж, открыла первую дверь. За столом сидел секретарь, он же советник мэра. Высокий, тощий, с сухой бледной кожей, колючим взглядом и черными блестящими жидкими волосами, зачесанными к затылку. Герда терпеть не могла этого типа. Она была уверена, что именно он науськивал Лаврентия Ильича и подталкивал его к глупым решениям. Например, к идее, что на стройках должна работать исключительно молодежь. «Почему без стука?» Голос у него был столь же колючий, как и взгляд. «И по какому вопросу?» Что-то объяснять и рассказывать этому кренделю, похожему на грифа-стервятника, Герда не собиралась. Демонстративно проигнорировав его вопросы, она направилась к кабинету мэра. «Куда? Стоять!» Герда распахнула дверь, вошла в кабинет и сразу же выпалила. «Моего брата похитили мутанты. Сегодня, рано утром!» Следом за ней проскользнул советник. «Прошу прощения, господин мэр, я пытался ее остановить». Лаврентий Ильич поднялся с кресла. Он был невысокого роста, полноватый, абсолютно лысый. Глаза прикрывали очки с круглыми стеклами. «Не понял?» Его зычному голосу могли бы позавидовать маститые глашатые. «Кто кого похитил?» Герда шагнула к массивному столу и уже громче повторила то, что уже сказала, и добавила. «Мутанты затащили брата в автофургон, потом уехали. Я бежала за ними через весь город, до самой промзоны. Там надо искать Кая. Нужно послать туда вооруженный отряд. И я тоже пойду». Мэр с десяток секунд переваривал информацию, затем как-то весь обмяк и рухнул в кресло. «Этого нам еще не хватало». Он сокрушенно покачал головой. «Похищение. Ребенка. Мутантами. В фургоне. И где только они бензин взяли?» Глаза Герды зло блеснули. «Во что, только это сейчас волнует? Где они взяли бензин? А ничего, что в том районе патруля ни хрена не было. Я орала, как резаная. Хоть бы кто объявился, на помощь пришел». Лаврентий Ильич вынул из кармана белой подпоясанной косоворотки носовой платок, вытер выступившую на лбу испарину. «Так, главное не паниковать». Советник подошел к нему, склонился, что-то прошептал на ухо. Мэр кивнул и печально посмотрел на Герду. «Увы, никакого отряда в промзону я послать не могу. У нас и так мало подготовленных людей. Но не могу я оставить речное без защиты. Просто не могу». Он развел руками. «Полностью с вами согласен, господин мэр», — внес свою гнилую лепту советник. «Нам сейчас людьми разбрасываться никак нельзя. После того, что случилось, нам необходимо усилить патруль, выставить посты у мостов и на дорогах. И, разумеется, надо подключить к патрулированию молодежь». Как же Герде хотелось схватить со стола бронзовый подсвечник и швырнуть им в этого любителя наушничать. Сдержалась. Чтобы успокоиться, сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Уставилась на мэра из-под лобья. «Значит, вы ничего не собираетесь делать, чтобы спасти моего брата? Я правильно поняла? А что, по-вашему, скажут люди, когда узнают, что вы пальцем о палец не ударили для спасения ребенка? А ведь через 2 месяца выборы!» Пухлые щеки Лаврентия Ильича покрылись пунцовыми пятнами. Он хлопнул ладонью по столу. «Не надо меня пугать, девочка! И кто тебе сказал, что я ничего не собираюсь делать? Мы сегодня же созовем комитет и решим, как поступить». «Комитет?» — снова повысила голос Герда. «Да в комитете половина стариков, они полдня до мэрии ковылять будут. А действовать нужно прямо сейчас, немедля. И неизвестно вообще, что этот ваш комитет решит». Лаврентий Ильич вскочил с кресла. Принялся расхаживать по кабинету от стены к стене, сцепив руки за спиной. «Вот не было печали», — бормотал он с выражением крайней озадаченности на лице. «Чёртовы мутанты! Они ведь даже из промзоны никогда не выходили! Какого лешего сейчас?» Остановился, уставился на советника и выкрикнул гневно. «Позвать ко мне начальника охраны, и пускай приведет тех патрульных, которые ночью в районе Северного моста несли дежурство». Топнул ногой. «Немедленно позвать!» Советник поклонился, приложив ладонь к груди. «Как скажете, господин мэр». Через секунду его уже не было в кабинете. Лаврентий Ильич налил из графина полный стакан воды, залпом выпил, нервно вытер губы рукавом косоворотки. «Мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Это нельзя так оставлять». Герда рассудила, что если бы не ее напоминание про выборы, он ничего делать не стал бы. Подумаешь, похитили ребенка. Еще 2 года назад мутанты вовсю похищали и убивали людей. Не такой большой срок, чтобы теперь считать это колоссальной катастрофой. Лаврентий Ильич хороший руководитель, организатор, но с моралью у него проблемы. А у его советника так вообще совести нет. Вот и получается, что все замышляемое в кабинете мэра — это лишь холодный расчет. И обещание что-то придумать для спасения Кая — не исключение. Минут через 10 в кабинет вошли запыхавшиеся начальник охраны и патрульные. Видимо, всю дорогу бежали, услышав о чрезвычайной ситуации. Герда, разумеется, знала этих патрульных, как знала всех в речном. Один был совсем молодым, его всего месяц назад перевели в охрану, сняв с производства свечей. А второй — 40-летний Олег Лукоев, которого все называли «сказочник». Он имел такой позывной во время войны. До 4 всадников Лукоев служил оперативником и любил хвастаться, что лично пристрелил маньяка по кличке Пила, целый год наводившего страх на весь город. Герда смотрела на этих двоих с неприязнью, ведь они отчасти виноваты, что Кая похитили. Лаврентий Ильич, нахмурив лоб, обратился к начальнику охраны. «А скажи-ка мне, Семен Васильевич, как так вышло, что сегодня рано утром в охраняемую зону проникли мутанты? И они ведь действовали не бесшумно. На автофургоне приехали. Движок наверняка вовсю тарахтел. А где в это время были эти 2 супчика?» Он кивнул на сказочника и его молодого напарника. «Виноват, не доглядел», — босовито отозвался Семен Васильевич. «В том, что случилось, моя вина. Я отвечаю за моих подчиненных. Готов понести любое наказание». Лаврентий Ильич погрозил пальцем. «Ты мне это прекрати. Вину он, видишь ли, хочет на себя взять. Благородный какой выискался. Вот они виноваты, и никто другой». Мэр наградил охранников гневным взглядом. «Почему вас не было утром в районе Северного моста?» Молодой стушевался, Он походил на ребенка, который нашкодил, и теперь его отчитывали родители. Олег Лукоев, наоборот, расправил плечи и смотрел на мэра с вызовом. «Почему нас не было в районе моста? Да потому что мы на месте не стоим, а патрулируем. Ходим туда-сюда, а территория у нас нехилая». Он пригладил ладонью короткие, выбритые на висках волосы. «Походу, когда фургон приехал, мы были в районе больнички. Это 2 квартала от моста. Где только эти сучары бензин взяли?» Опять про бензин. Хотя, если бы тревога за брата и злость не подавляли все остальные чувства, Герда тоже изумилась бы. С горючим нынче напряг. В Солнечном был грузовик и несколько десятков канистр с бензином, которые обнаружили в бункере в одном из полностью разрушенных соседних городов. Канистры долго возили в поселение по железной дороге на самодельной ручной дрезине, а грузовик теперь использовали только в экстренных ситуациях. А тут какие-то мутанты из промзоны, да на работающем автофургоне. Это казалось невероятным. Раздался стук. В кабинет вошел советник. Встал рядом с мэром. Позвав начальника охраны и патрульных, он не бежал назад, сломя голову, очевидно, считая, что это выше собственного достоинства. Лаврентий Ильич смерил Лукоева строгим взглядом. «Ох, сказочник, у тебя на все найдется оправдание. Ты вообще хоть сознаешь, что похитили ребенка? Мутанты, в твою смену. Ну ладно, молодой, он всего месяц в охране, но ты-то оперативником служил, воевал. Волк матерый. По крайней мере, когда-то им был. А теперь стал безалаберным. Уверен, вы вообще утром не патрулировали. Дрыхли где-нибудь. Герда сказала, что на помощь звала, кричала. Вы просто не могли ее не услышать даже через 2 квартала. Герда была согласна с версией мэра. Эти сволочи не патрулировали, а дрыхли. Как и она сама. Ей хотелось хотя бы часть вины переложить с себя на кого-то другого. «Они понесут строгое наказание, Лаврентий Ильич», — пообещал начальник охраны. Он с осуждением взглянул на сказочника. «А что касается тебя, Лукоев, это не первый твой косяк. Полагаю, ты заслуживаешь изгнания из Речного». Мэр кивнул. «Одобряю. Уверен, комитет тоже согласится с таким наказанием». Глаза сказочника округлились. «Вы что, охренели, что ли? Какое, мать ваше, изгнание?» Советник поднял руки в примирительном жесте. «Давайте не будем горячиться. Думаю, каждый имеет право на второй шанс. Лукоев, ты ведь хочешь исправить свою ошибку, которая не что иное, как преступная халатность?» Не дожидаясь ответа, он тут же продолжил. «По объективным причинам мы не можем послать в промышленную зону вооруженный отряд, но можем отправить Лукоева». Сказочник опешил. «Меня? Отправить в промзону? А что тут такого?» Дернул плечами советник. «Я знаю, что ты шастаешь туда иногда, вопреки запрету. Мои соглядатаи мне доложили. А значит, ты вполне сможешь отыскать похитителей и спасти мальчика. Согласись, это лучшая альтернатива, чем изгнание. Я верно говорю, господин мэр?» Лаврентий Ильич хмыкнул, почесал затылок. «А это вариант». «Какой к чертям собачьим вариант?» побагровел сказочник. «Промзона — это 80 с чем-то квадратных километров. Где мне этих похитителей прикажете искать, а? Да там мутантов и всяких психов пруд-пруди. И все они будут рады меня грохнуть. Я вам не терминатор, чтобы со всеми ними воевать». Начальник охраны вытянулся по струнке и по-военному шагнул вперед. «Разрешите мне пойти, господин мэр. Считаю своим долгом спасти мальчика». Герда посмотрела на него с уважением. «Вот это человечище! Не то что некоторые. Настоящий воин, неравнодушный, отважный. Лучшего защитника и пожелать трудно». «Нет, Семен Васильевич, это совершенно исключено», — поспешил с ответом мэр, оборвав тем самым позитивный эмоциональный подъем Герды. «Я категорически против. Ваша задача — безопасность Речного. Вы здесь нужны». «Но...» «Даже не спорьте. Решение принято, и точка. Кто будет командовать охраной, если мутанты снова к нам сунутся? И, кстати, вам не мешало бы провести учение, отработать действия на случай экстренной ситуации. Вы меня поняли?» «Так точно», — хмуро отозвался Семен Васильевич и сделал шаг назад. Он печально взглянул на Герду, как бы говоря, «Прости, девочка, сама видела, я пытался». Мэр побарабанил пухлыми пальцами по столу. «Значит так. В промышленную зону отправится Лукоев. Решение окончательное и обсуждению не подлежит. Слышишь меня, сказочник? Обсуждению не подлежит. Откажешься, будешь изгнан из речного. И, заверяю, в солнечном тебя тоже не примут. А ты сам знаешь, в одиночку нынче выжить трудно». «Про меня забыли», — напомнила Герда. «Я тоже пойду». Мэр горестно вздохнул. «Ну куда ты пойдешь? Тебе лет сколько, девочка? 17? Какой от тебя в промзоне будет толк? Погибнешь, почем зря». Герда рассудила, что мэр сейчас не о ее жизни заботится, а о том, что на строительстве свинарника станет на одного рабочего меньше. «Я все равно пойду», — упрямо процедила она. «Моего брата похитили. Я не могу не пойти. А толк от меня будет. Я 3 года ходила на самооборону. Была одной из лучших». «Ох, мама дорогая», — сокрушенно покачал головой Лаврентий Ильич. «Одной из лучших она была». Советник приставил ладонь к краешку губ и снова что-то прошептал ему на ухо. Мэр долго молчал, потом поморщился, словно надкусил лимон. «Ладно, бог с тобой, иди». Он махнул рукой и потупил взгляд. «Тебя ведь все равно не удержишь. Не в тюрьму же сажать, народ этого не поймет. Но вы это... Соблюдайте осторожность, продвигайтесь по краю промзоны. Если что, сразу прячьтесь». Лукоев ухмыльнулся. «Спасибо за совет, господин мэр. А что касается тебя, сказочник, не вздумай отчебучить что-нибудь эдакое», — повысил голос Лаврентий Ильич. «Вы о чем вообще?» «Ну, мало ли. Вдруг тебе взбредет в голову завести Герду в опасный район и смотаться по-быстрому. Потом переждешь несколько дней, вернешься и заявишь, что миссия оказалась невыполнима. На этот случай сразу предупрежу. Без мальчика не возвращайся. Усек?» Лукоев набычился, вперил в мэра гневный взгляд. «Да за кого меня принимаете? За мразь последнюю? Что, о других по себе судите?» «Молчать!» — не сдержался Лаврентий Ильич. «Следи за языком». «Ага, значит, вам можно за языком не следить, а мне нельзя». «Вот именно. Как-никак с начальством разговариваешь», — немного успокоился мэр. «Ладно. Будем надеяться, что ты все же не подведешь. Можете идти готовиться к походу. Вопросы есть?» «Есть», — кивнул сказочник. «Что это вообще за мутанты были?» Все посмотрели на Герду. «А действительно, что это были за мутанты?» — захлопал глазами мэр. Герда рассказала и про серебристые волосы, и про белую кожу, и про похожие на льдинки глаза. Потом добавила. «Та высокая женщина, на вид ей было лет 40, красивая. И мне кажется, она среди этих мутантов была главная». «Встречал таких в промзоне?» — обратился к Лукоеву Лаврентий Ильич. «Не», — последовал ответ. «У меня еще вопрос. Мне бы это... автоматик. И хотя бы парочку обоим». Лицо мэра опять обрело кислое выражение. «Ну ты же знаешь, огнестрельное оружие у нас на вес золота. Простите, друзья мои, но дать я вам его не могу. Чем мы будем защищать речное, если снова возобновятся нападения мутантов? А после сегодняшнего печального инцидента все на это намекает». «Абсолютно с вами согласен, господин мэр», — предсказуемо поддержал его советник. «И я больше скажу. Просить о таком, Лукоев, это совершенно недопустимо по отношению к нашему поселению, к народу». Сказочник обреченно всплеснул руками. «Нам что, с палками на этих мутантов идти?» «Не прибедняйся», — ответил ему мэр. «У тебя сабля хорошая есть. Ты же сам всем ею хвастался. Говорил, от деда досталось. А теперь все, никаких больше вопросов. Ступайте, готовьтесь к вылазке в промзону. И не забудьте зайти в церковь, чтобы получить благословение отца Кондрата. Обязательно зайдите, слышите? А вас, Семен Васильевич, я попрошу остаться. Будем решать, как наказать вот этого супчика». Он кивнул на молодого напарника Лукоева. Герда и сказочник вышли из мэрии. Со стороны церкви доносился басовитый голос отца Кондрата. Воскресная служба уже началась. «Ты хоть понимаешь, что нас с тобой только что списали, девчуля?» — заявил Лукоев. Мэр и этот тощий говнюк даже мысли не допускают, что мы вернемся. Потому и не дали автомат. Мы для них, считай, уже трупы. И мне вот интересно, они прямо сейчас вычеркнут нас из списка жителей Речного? Или чуток подождут для приличия?» Он невесело усмехнулся. «Если вернусь, хер я еще за Лаврентия проголосую». «Даже не знаю, как он это переживет», — мрачно съязвила Герда. Она была раздосадована, что мэр не разрешил пойти с ней начальнику охраны. Теперь придется топать вот с этим типом, который, похоже, всегда думает только о себе. Хотя, возможно, от него и будет польза, ведь он бывал в промзоне. Но доверять ему нельзя, с ним надо быть начеку. Сказочник сплюнул себе под ноги. «Значит так, девчуля, не называй меня так. Меня зовут Гердой». «Да как скажешь, мне пофигу. Значит так, я сейчас к себе, надо вещи собрать. А через час встречаемся у Северного моста». Герда нахмурилась. «Ты не забыл? Нам нужно получить благословение отца Кондрата». «Да пошел он со своим благословением». С этими словами сказочник поспешил вниз по фасадной лестнице. Герда мысленно выругалась, глядя ему вслед. Затем спустилась по ступеням и направилась к церкви. Площадь была полна народу. Отец Кондрат, стоя перед трибуной у входа в церковь, вел свою обычную проповедь, которая сквозила ненавистью к явным мутантам и в которой отсутствовали слова о всепрощении. «Вы уже все слышали, что произошло сегодня утром», — сердито вещал он. «Мутанты, эти слуги сатаны, похитили ребенка. Они приехали на страшном автомобиле и украли члена нашего достойного общества. И откуда только эти изверги бензин взяли?» Герда подумала, что ее подружка Мила постаралась на славу, быстро распространила новость об утренних событиях. А отец Кондрат продолжал, неистово жестикулируя. «Я всегда вам говорил, дети мои, увидите явного мутанта, убейте его без всякой жалости. Истребление этих проклятых тварей вовсе не грех, а благо. Сам Господь будет следить за вами с небес и радоваться, что те, кого Он создал по образу своему и подобию, уничтожают тех, кого сотворил дьявол». Большинство народа на площади слушало отца Кондрата с фанатичным блеском в глазах. Они кивали, соглашаясь с его словами, поддакивали. Он вещал о явных мутантах, людях и животных, которых распыляемый во времена эпидемии мутаген сильно изменил. Когда второй всадник скакал по земле, власти всех стран распорядились распылять с самолетов различные сомнительные вакцины. На прохождение клинических испытаний попросту не было времени. Геморрагические лихорадки, смертность от которых достигала 90%, выкашивали целые города. А потом начали распылять агрессивный мутаген. И это была не диверсия, не злой умысел, а замешанная на отчаянии и панике новая стратегия. Предположительно, мутаген должен был что-то изменить в ДНК человека, сделав его защищенным от смертельных вирусов. Сработало это или нет, до сих пор было неясно. Но эпидемии отступили. Впрочем, радость выживших долго не продлилась, потому что у новой стратегии обнаружились страшные последствия. Большинство людей и животных начало меняться. Некоторые стали походить на чудовищ. Их изгоняли из поселений. В лесах и разрушенных городах они дичали, собирались в стаи. В них пробуждались звериные инстинкты. Но были и неявные мутанты. Те, кто почти не отличался от людей. Например, в Речном проживала девушка, чьи волосы имели голубоватый оттенок. Мужчина, у которого вырос шестой палец на руке. Так, крошечный отросток без ногтя. Мальчишка с чуть заметными костяными наростами на ушах. Таких в поселении было десятка два, и к ним относились хоть и с подозрением, но в целом терпимо. Герда считала, что неявных мутантов в Речном намного больше. Просто они тщательно скрывали свои, не бросающиеся в глаза, недостатки. Да что там, Герде самой было, что утаивать. Ведь раны на ней излечивались намного быстрее, чем у прочих людей. К примеру, она не сомневалась. Пострадавшие сегодня утром ступни полностью заживут дня через два. А бывали случаи, когда мутаген проявлял себя через много лет. Еще полтора года назад в Речном проживали женщина по имени Алена и ее сынишка Ванюша. 5-летний мальчонка в умственном развитии намного превосходил своих сверстников. Настоящий вундеркинд. У комитета на него имелись большие планы. Но потом случилось кое-что непредвиденное. Ноги Вани начали деформироваться и уже через месяц превратились в копытца. Ко всему прочему, еще и рожки выросли. Это был явный перебор. Отец Кондрат потребовал изгнать мутанта и его мать. Комитет с ним согласился. Герда отлично помнила, как Алена и Ванюша шли с котомками прочь из поселения, понурые, со слезами на глазах. Помнила, как копытца цокали по мостовой. А фанатики во главе с отцом Кондратом выкрикивали вслед изгоям проклятие. Ходили слухи, что за болотом находилось большое поселение вполне цивилизованных мутантов. И Герда очень надеялась, что мать и сын туда добрались. Какие бы времена ни настали, жестокость всегда была, есть и будет. Потому что многие люди просто не мыслят жизни без нее. Таким людям обязательно нужен враг. Они готовы видеть зло даже там, где его нет и в помине. Например, в ребенке, у которого изменились ноги и выросли рога. Впрочем, Герда понимала, откуда взялся гнев отца Кондрата. При одном из нападений на поселение одичавшие мутанты убили его приемного сына. И жестокость породила жестокость. История древняя, как мир. Не хотелось дожидаться, когда закончится проповедь. Да и не верила Герда, что благословение такого священника, как отец Кондрат, имеет хоть какую-то духовную ценность. К тому же после проповеди к ней, конечно, сбегутся друзья и знакомые, начнут высказывать слова сочувствия, давать советы. И Герде было тошно от мысли, что они потом будут глядеть ей вслед так, как она сама когда-то смотрела на изгнанных Алену и Ванюшу. С жалостью. Словно уходит в последний путь и никогда уже не вернется. А значит, надо сваливать по-тихому. Так и сделала. Почти крадучись, покинула площадь. Не оглядываясь, дошла до Северного моста. Сказочник объявился минут через 20, в выцветшей камуфлированной одежде с большим рюкзаком. К ремню были прикреплены чуть изогнутые ножны, из которых торчала резная рукоять сабли. «У меня паршивая новость», — мрачно заявил он. «Только что встретил своего хорошего знакомого, посланника из Солнечного, который к нашему мэру спешил. Так вот он рассказал, что в Солнечном из приюта 5 детей ночью похитили. Правда, никто никакого фургона не видел и не слышал. Похоже, мутанты оставили его за пределами охраняемой зоны и действовали совсем тихо». Герда опешила. «Да как так-то? Что за хрень вообще творится? И что теперь власти Солнечного собираются делать?» «Да, как обычно. Комитет созовут, мышковать начнут, стоит ли посылать в промзону отряд. Но итог будет один. Ни черта никого они не пошлют. Усилят охрану и все. Для наших властей принцип «один за всех и все за одного» всего лишь пустая болтовня. Такие вот делишки, чтоб их. Ну что, готова к походу?» Герда кивнула. Сказочник вынул из кармана и надел солнцезащитные очки с треснутым стеклышком. «Тогда в путь!» До промышленной зоны дошли минут за 40. Ступни болели, но Герда держалась и вида не показывала, что ей тяжело. Не хотелось ей, чтобы сказочник поглядывал на нее как на калеку, которая по глупости своей возомнила себя достаточно храброй, чтобы пройти по опасной территории и выжить. А он ведь по этому поводу и съязвить мог, с него останется. Нет уж, такой радости она ему не доставит. «Вот и промзона», — вздохнул сказочник. «Страшно?» «Я не из трусливых», — холодно ответила Герда. Ей показалось, что нарисованный на ограде ухмыляющийся дьявол очень хочет, чтобы она продолжила путь. Так паук желает, чтобы в его паутину угодила муха. Под забором в примятом бурьяне лежали обломки костей и окровавленные клочья шерсти. Все, что осталось от убитой утром мутировавшей крысы. Кто-то ее сожрал. Возможно, такие же твари. продолжили путь вдоль заборов с колючей проволокой. Сейчас, когда ярко светило солнце, все выглядело не так мрачно, как рано утром в тумане. Герда с робкой надеждой подумала, что жуткие рассказы о промзоне вполне могли оказаться всего лишь слухами. Люди склонны преувеличивать. Но откуда могли взяться эти россказни, если в промышленную зону никто из речного и солнечного не суется, кроме сказочника? Быть может, там, за этими бесконечными заборами, живут обычные изгои. А надпись над мордой дьявола «Хочешь жить? Вали нахер! Здесь ад!» не более чем пустая угроза для отпугивания чужаков. Герда поморщилась, вспомнив, как придушила чудовищную крысу. Не понравились ей собственные, не в меру оптимистичные мысли, потому что она явно пыталась выдать желаемое за действительное. Это неправильный настрой. Надо готовиться к худшему. Предупрежден, значит вооружен. «Не дрейф, девчуля, прорвемся!» С усмешкой подбодрил ее сказочник. «Назло мэру и этому глисту-советнику, прорвемся!» «Я же просила, не называй меня девчулей!» Вспылила Герда и тут же сменила тон на более мягкий. «Ты правда ходил в промзону?» «Ага, много раз. У меня там кое-какие делишки. Слышала о банде воронов? Склады — это их территория. А главарь Карл — мой дружбан. Мы с ним в одном дворе выросли. Но я потом в менты пошел, а он в бандюганы подался. Так вот, мы с тобой сразу к нему и чесанем. Уверен, он что-то знает о тех мутантах, которые твоего брата похитили. Да и фургон 100 пудов по его территории проезжал». Герда немного воспрянула духом. Она была вынуждена признать, что ее попутчик вовсе не такой пофигист, каким казался. У него есть четкий план действий. «Главное, запомни, Дев... Как там тебя? Герда?» «Так вот, запомни, Герда, в промзоне водятся не только кровожадные злыдни. Там есть и более-менее нормальные люди, и мутанты. Но доверять никому нельзя. Даже твоему другу?» «Ага, даже ему», — с некоторым сомнением ответил сказочник. «Недоверие — это залог нашего выживания». «Я запомню», — пообещала Герда. Они дошли до проходной с распахнутыми ржавыми воротами. С десяток ворон с пронзительным граем сорвались с ограды и унеслись прочь. «Здесь пойдем», — пояснил сказочник. «Дальше еще есть проходные, но там завал из машин, и дорога вся в какой-то мазутной жиже. Я всегда здесь хожу, отсюда до складов 3 км всего. Тут раньше был пункт приема металлолома. И ты это... Иди тихо. Я пару раз слышал, как где-то неподалеку собаки лаяли. Может, у них рядом логово. Нападет стая диких псов, считай кранты, вряд ли отобьемся». Он тяжко вздохнул. «Эх, мне бы автоматик». Герда положила ладонь на рукоятку ножа. Это, прикрепленное к поясу оружие, уже не казалось ей столь грозным. «А может, зайдем внутрь и вдоль забора прокрадемся, как мэр советовал?» — предложила она. Сказочник фыркнул. «Мэр идиот. Ему лишь бы что-то ляпнуть. Мол, нате, друзья мои смертники, мой совет. Вместо хорошего оружия. Не сможем мы пройти вдоль забора. Там крапива с меня ростом. А еще чертополох и борщевик. Будем весь день через эти заросли продираться, чтобы хоть 1 км пройти. Так что пойдем по уже проверенному маршруту. Кстати, фургон тех мутантов тоже тут проезжал. Больше негде». «Тогда чего мы ждем?» — буркнула Герда и шагнула через проходную. «Не спеши», — пошел следом сказочник. «Спешка до добра не доведет. И помни, иди тихо, как мышка». Вокруг громоздились уродливые холмы из металлического хлама. Чуть дальше этот металлолом был спрессован в большие кубы. Ступая осторожно, Герда и сказочник миновали опрокинутый на бок подъемный кран с круглым, воткнутым в землю магнитом. Прошли возле одноэтажного здания и огромного пресса, поросшего лишайником. Впереди возвышалась пирамида из почерневших от времени деревянных катушек для кабеля, и на самом верху этого сооружения торчал металлический щит с изображением расправившего крылья ворона. Герда рассудила, что помимо складов, банда воронов считает эту свалку железа тоже своей территорией. А пирамида — что-то вроде пограничного столба. Сказочник остановился, прошептал напряженно. «Слышала?» «Кажись, собака гавкнула. Какое-то у меня херовое предчувствие». Герда прислушалась. Все было тихо, спокойно. «Тебе показалось?» «Может, и показалось, но предчувствие меня еще никогда не подводило. Будь начеку, по сторонам поглядывай». Герда подумала, что этот совет не лучше того, что дал мэр, потому что, зайдя на проходную, она и так была как один большой натянутый нерв. Глядеть по сторонам, а она что делала? Разумеется, глядела. Зацепила ногой мятую консервную банку, и та слегка звякнула. Сказочник тут же наградил Герду гневным взглядом, прошипел. «Тише, твою мать!» Где-то неподалеку залаяла собака. Затем еще одна, более басовита. А потом снова наступила тишина. Но Герда буквально каждой клеткой тела ощущала, что эта тишина обманчива, и псы приближаются. Тревожно стало. Сердце заколотилось. «Бежим!» — скомандовал сказочник и рванул вперед. Герда помчалась следом, проклиная себя за неосторожность. Не успела зайти в промзону, а уже накосячила. Пихнула ногой проклятую жестянку. Вот же дура. Она услышала за спиной хриплое дыхание, которое с каждой секундой звучало все отчетливее. Собаки догоняли. Периферийным зрением увидела, как огромный пес, похожий на сенбернара, протиснулся между листами покорежного металла и бросился на перерез. Сказочник шарахнулся в сторону, за несколько мгновений преодолел расстояние до башни из катушек и начал карабкаться вверх. Герда последовала его примеру, едва не взвизгнув, когда заметила бегущих со всех сторон собак. Залезла на первую катушку, на вторую. Сзади клацнул зубами один из псов в попытке схватить ее за ногу. Она машинально пихнула каблуком в морду зверя. Взобралась на третью ступень, на четвертую. Сказочник уже был наверху. Он вынул саблю из ножен. «Скорее!» — выкрикнул. Куда уж скорее. Герда и так карабкалась на пределе сил, боясь оглядываться. Но вот и вершина. Сказочник протянул руку, помог завершить подъем, а затем заорал. «Курица тупая, я же просил не шуметь!» «Сам тупой!» — выдавила Герда. «И не кричи на меня!» Ее голос почти сорвался на визг. Псов внизу было не меньше 20. Крупные и мелкие дворняги всех мастей. Они рычали, скалились. Вожаком стаи, очевидно, являлся здоровенный сенбернар, или, точнее, какая-то помесь сенбернара и другой собаки. Зверюги бегали вокруг башни, суетились. Шерсть у всех была слипшаяся от грязи, в репейниках. То один пес запрыгивал на ступени из катушек и соскакивал, то другой. Выше третьей ступени не поднимались. Не суетился только сенбернар. Он просто стоял и глядел на потенциальных жертв, которые топтались наверху возле железного щита с изображением ворона. В черных маслянистых глазах вожака сквозило обещание. «Скоро мы вас сожрем». «Твою ж мать!» — злился сказочник. «Мы в ловушке. Нет, ну нормально, а? И километра не протопали, а уже в такое дерьмо вляпались. Все из-за тебя! Надо было одному идти!» Герда чувствовала себя виноватой, но выслушивать упреки в свой адрес не собиралась. «Замолчи! Хватит уже на меня наезжать! Лучше давай думать, что делать будем!» «Что делать?» — скривился сказочник. «Мы сейчас можем только торчать тут, ждать и надеяться, что эти твари когда-нибудь досвалят!» Он снял рюкзак. Герда сделала то же самое и села, прислонившись спиной к щиту. «Хреновый у тебя план!» «Ну прости, другого у меня нет. Или ты хочешь, чтобы я спустился и начал саблей махать? Да я даже руку поднять не успею, как эти зверюги разорвут меня на сотню маленьких сказочников». Будто подтверждая его слова, вожак стаи оскалился, продемонстрировав желтые зубы. Через какое-то время псы перестали суетиться. Кто-то из них разлегся в пыли, некоторые неспешно расхаживали. «Черт, еще жара это!» Сказочник уселся рядом с Гердой, вынул из рюкзака бутылку с водой, открутил крышку, сделал несколько глотков и передал бутылку Герде. «Давай думать, как выбраться из этой ловушки. Безвыходных ситуаций не бывает». Герда вспомнила, что когда случались серьезные проблемы, Отец всегда произносил эту фразу. Даже во время войны, в период эпидемий. Безвыходных ситуаций не бывает. Какие хорошие слова. Вот только после смерти отца, матери и бабушки не слишком в них верилось, хотя порой и очень хотелось. Прошло больше часа. Солнце палило вовсю. Псы отошли от башни и разлеглись в тени. «Ну что, ничего путного не придумала?» — вяло спросил сказочник. «У меня вот ни единой полезной мыслишки. Похоже, и вправду придется спускаться и саблей махать, пока жара совсем не доконала. По крайней мере, сдохну в бою, как настоящий солдат». Он выпил еще воды. «Надо же, войну прошел и выжил, а теперь стану кормом для собак. Обидно, черт возьми. Псы сожрут меня, переварят, высрут. Нет, не буду спускаться». Герда искоса взглянула на него. «Быстро же ты меняешь решение. А может, все-таки попробуем убежать? Вон там трактор какой-то, видишь?» «Ну, вижу. На него взобраться можно. Рванем вниз, побежим со всех ног, залезем на крышу трактора и будем высматривать, докуда еще можно так добежать. Рюкзаки, правда, здесь оставить придется. Они нас замедлят». «Не, не получится», — вздохнул сказочник. «Псы догонят». Герда сознавала, что ее идея до крайности рискованная. Но это хоть что-то. Сидеть на этой башне тоже не вариант. Через пару часов жара действительно доконает. А если стая вообще не уйдет? «Ладно», — нехотя согласился сказочник. «Давай посидим еще полчасика, подумаем. Если ничего путного не намышкуем, помчимся к трактору. Может, все же получится по пути парочку этих тварей зарубить». Он хмыкнул. «А я ведь всегда собак любил. У меня до войны песик был, забавный такой. Кинешь мячик, а он несется за ним, тявкает. Когда я возвращался со службы, он меня в коридоре встречал, хвостиком махал. Я, когда на фронт уходил, отдал его соседке, бабушке, божьему одуванчику. А она моего песика сожрала в голодный год. А потом ее сожрали дикие мутанты. Какой-то круговорот еды в природе получается», — вздохнул он. «Вот такая вот история». Герда поежилась. «Ты, сказочник, больше мне такие истории не рассказывай. Не сейчас. И без того тошно». Жара сменилась духотой. Небо на востоке начало темнеть. Тучи неспешно, но неумолимо надвигались на промзону. «Гроза будет», — озвучил очевидный факт сказочник. «Если в нас молния ударит, то я не против. Смерть мгновенная, даже боли не почувствуем. Раз, и мы уже головешки обугленные. Может, нас даже псы хавать не станут. Как думаешь, не станут?» Герда заскрежетала зубами. Ее так и подмывало пихнуть сказочника так, чтобы тот вниз по катушкам скатился. Еще утром он заверял, что они выживут назло мэру и советнику. А теперь трындит о мгновенной смерти. Ну уж нет, лично она умирать не собиралась. Ей Кая спасать нужно. Она обязана выжить. Вдалеке пророкотал гром. Герда встала. Прикинула, что до трактора 20 метров. Вроде бы и недалеко, но сейчас ей это расстояние казалось огромным. К тому же на пути лежали гнилые деревянные поддоны. Придется перепрыгивать. Споткнешься — и верная смерть. Стая ошибки не простит. «Пора», — заявила Герда. Хотя все в ней призывало посидеть еще чуть-чуть, подумать. Но она понимала, что этот призыв — проявление ее страха. Надо действовать ему наперекор, иначе он ослабит, посеет такие сомнения, после которых вообще отпадет желание хоть что-то делать. Будет сидеть рядом со сказочником и мечтать о мгновенной смерти. Псы опять засуетились, будто почувствовали, что жертвы готовятся к побегу. Сказочник вздохнул. «Пора так пора». Он поднялся. «Надо как-то этих тварей отвлечь. Не то даже спуститься не сможем». «А как отвлечь?» «Ага. Я бутылку с остатками воды швырну. Если повезет, они побегут посмотреть, что я кинул. А мы вниз рванем. Только когда до земли останется 2 метра, прыгай и чеши со всех ног. Усекла?» «Усекла», — отозвалась Герда, снова ощутив прилив адреналина. Мысленно она начала повторять: «У нас все получится». Пространство темнело, делая неприглядный пейзаж еще более мрачным. и сине-черные валы туч накатывали на промышленную зону, будто бы пожирая солнечный свет. Блеснула молния, пока слабая. За ней последовал рокот грома, словно голодный хищник прорычал. Сказочник вынул из ножен саблю, затем взял почти пустую пластиковую бутылку. Нервно облизал губы. «Надеюсь, ты быстро бегаешь. А я вот не очень. Если на меня нападут, не останавливайся, слышишь?» «Будь уверен, не остановлюсь», — ответила Герда, желая сейчас быть хоть и жестокой, но честной. «Ей надо выбраться из этой западни. Надо. Все остальное не так важно». «Отлично», — резюмировал сказочник. «Сейчас брошу бутылку, и на счет три рвем когти». Он резко выдохнул, снова набрал полные легкие воздуха и, что есть силы, швырнул бутылку в кучу металлолома. Звякнула какая-то железка. План сработал, по крайней мере, первая его часть. Псы, повинуясь охотничьему инстинкту, бросились на звук. Даже вожак подался в ту сторону. «Один, два!» — выпалил сказочник. Раздался пронзительный свист, который сменился громким окликом. «А ну ко мне! Ах вы, негодяи! Да что ж вы натворили-то? Людей наверх загнали! Бесстыжие! Ко мне! Сидеть! Сидеть! Кому сказала?» Герда и сказочник, который едва не поперхнулся перед словом «три», с изумлением глядели, как, пройдя между кубами спрессованного металлолома, на дорогу вышла крупная женщина лет 50 в джинсовом комбинезоне и в соломенной шляпе, украшенной цветами. В руке она держала двустволку. Послушавшись, несколько псов сели. Остальные, видимо, были не научены команде сидеть. Но они верно расценили тон хозяйки, истушевались, притихли. Женщина погрозила пальцем вожаку. «Плохой малыш, очень плохой. Сколько раз я тебе говорила, что на людей охотиться нельзя, а только на крыс?» Огромный пес по кличке Малыш виновато опустил голову. Весь его вид прямо-таки говорил. «Прости, хозяйка, я больше так не буду». Женщина подошла к пирамиде, посмотрела наверх. «Не бойтесь, добрые люди, спускайтесь, они вас не тронут, обещаю». Насчет «не тронут» у Герды были большие сомнения. Некоторые псы до сих пор поглядывали на нее и сказочника очень даже плотоядно. Стоит напасть одному, тут же его примеру последует вся стая. Звери, как-никак, хищники. И никакие оклики хозяйки их не остановят. «А вы это...» — замялся сказочник, засунув саблю в ножны. «Вы не могли бы сделать так, чтобы они свалили?» «Ну, разумеется», — улыбнулась незнакомка. Она была мясистая, розовощекая, с двумя жировыми складками под подбородком. Из-под соломенной шляпы выбивались локоны цвета соломы. «Простите, что сразу этого не сделала», — повернулась к псам. «Малыш, уводи стаю подальше отсюда. Не видишь, вы добрых людей пугаете». Вожак гавкнул, сверкнул черными глазами и засеменил прочь. Собачий посыл был понят правильно. Стая незамедлительно последовала за малышом. Скоро они скрылись за грудой металла. Герда чуть подалась к сказочнику, шепнула. «Может, это какая-то хитрость, чтобы нас выманить? И откуда здесь, в промзоне, вообще взялось это чудо в шляпке?» Сказочник махнул рукой и ответил тихо. «Да нет, все в порядке. Чуйка мне подсказывает, что опасаться нечего. Если бы она хотела нас грохнуть, пальнула бы из ружья, и мы скатились бы к ее ногам дохлыми тушками. Я ж тебе говорил, здесь водятся не только психопаты и злобные мутанты. Есть и нормальные». Он кивнул и объявил, повысив голос. «Мы спускаемся! И спасибо за помощь!» Женщина повесила двустволку на плечо и развела руками. «Всегда рада помочь хорошим людям. А то, что вы хорошие, я вижу. У меня на это дело глаз наметан». Герда и сказочник нацепили рюкзаки и спустились, постоянно озираясь, и готовые снова рвануть вверх, если опять объявятся псы. Блеснула молния. Гром прогремел через несколько секунд. «Приветствую, молодые люди!» — с радушной улыбкой сказала женщина, хотя сказочник выглядел не намного младше нее. «Вы ведь не местные. И позвольте спросить, как вас вообще сюда занесло? Но сначала нам следует познакомиться. Меня зовите Цветочницей. Так вороны прозвали. А мне нравится. Сейчас, после 4 всадников, многие сменили имена на те, что действительно определяют человека. И прошу, не говорите, что это клички. Я этого терпеть не могу». «Тогда меня зовите Сказочник», — кивнул Лукоев. «И я с вами, госпожа цветочница, полностью согласен. Мне не раз говорили, что моя мой позывной мне очень подходит». Представилась и Герда, а потом рассказала о похищении Кая. Закончила вопросом. «Вы не видали здесь мутантов с белыми волосами, бледной кожей и с глазами, как льдинки?» Цветочница задумалась. «Хм, нет, деточка, мне жаль, но таких не видела». В ее голосе сквозило сочувствие. «Хотя по этой вот дороге иногда проезжает автомобиль. Я сама его не видела, но чуяла запах выхлопных газов. У меня всегда было отличное обоняние. Даже не представляю, где вы мальчонку искать будете. Промышленная зона такая огромная». «К воронам пойдем», — ответил сказочник. «Карл мой приятель. Может, он что знает». Герда взглянула на темное небо. «Еще раз спасибо, что спасли нас. Но нам нужно спешить». «Да вам жить надоело, что ли?» — возмутилась цветочница. «Сейчас гроза разразится. А во время грозы подземные твари с ума сходят, вылезают из канализации и нападают на все, что движется. Вы и километра не пройдете». «Нет-нет, это исключено. Я вас просто-напросто не пущу, потому что если вы погибнете, я буду корить себя до конца жизни. Переждете непогоду у меня, а потом ступайте. А я вас к тому же накормлю хорошо. Вот, только с утра котлетки пожарила. Надеюсь, вы крысятинкой не брезгуете? Фарш из нормальных крыс, не мутировавших». Сказочник поскреб ногтями щетинистый подбородок. «Да, действительно, грозу лучше переждать. Да и пожрать не мешало бы. Я сегодня даже не завтракал». «Молодой человек, ну что за лексикон?» — притворно рассердилась цветочница. «Не пожрать, а поесть, покушать». Она повернулась к Герде, положила ладонь ей на плечо. «Детка, ты обязательно спасешь своего брата. Я верю в это всем сердцем. Но прямо сейчас ты ничего не сможешь сделать. Пойдем, пока ливень не хлынул». Герда вздохнула. Опять задержка. А тем временем, возможно, жизнь Кая висела на волоске. Так и хотелось возразить этой приятной женщине, начать спорить, однако та была права. Если во время грозы из канализации и вправду вылезают кровожадные твари, то двигаться сейчас дальше — это глупый риск. «Хорошо, мы переждем у вас непогоду». «Вот и отлично», — улыбнулась цветочница. «Уверена, вам у меня понравится. Идемте, тут неприметная тропка есть». Они пробрались через груду металлолома и вышли на узкую тропинку, которая тянулась среди зарослей бурьяна. Гроза была уже совсем близко. Промежутки между вспышками молний и раскатами грома сокращались. Поднялся ветер. «Вы на моих песиков не злитесь», — громко заговорила цветочница. «Они почуяли, что вы не местные, вот и повели себя так агрессивно. Как определяют, кто свой, а кто чужой, ума не приложу. Местных они вообще не трогают. Люди из банды воронов их даже не боятся. А песики-то мои кормильцы, можно сказать. Я однажды от мутировавших крыс щенка спасла. Он раненый был, тощий, шкура до кости. Ну, я его и выходила. Малышом назвала. Командам всяким обучила. Очень смышленый пес. Порой, мне кажется, умнее человека». Она рассмеялась. Малыш вырос и начал куда-то убегать постоянно. А когда возвращался, обязательно приносил мне крысу. Обычные были крысы, пасюки. В голодный год он нам очень помог. «Нам?» – удивилась Герда. «Вы не одна живете?» «С сыночками!» – с гордостью заявила цветочница. «Их двое у меня. Близнецы. Я их сразу после эпидемии родила. Но не чудо ли? Им сейчас по 5 годиков. Одна беда – болеют часто. Постоянно простужаются, даже летом. Но это ничего. Я травки лечебные выращиваю. Так их и лечу. Думаю, подрастут и окрепнут. Очень на это надеюсь. А что касается малыша...» Резко вернулась она к прежней теме. «Он потом как-то умудрился свою стаю собрать. Теперь они много крыс приносят. Так что в мясе у нас недостатка нет. Хорошо кушаем. Я еще и овощи кое-какие выращиваю. Сейчас попробуйте. Угощу вас салатиком и котлетками. Вы уж простите, что болтаю без умолку. Мне ведь и поговорить особо не с кем, кроме сыночков». Тропинка свернула, обогнув нагромождение бетонных плит, и вывела к возвышенности, на которой стояло небольшое двухэтажное здание из красного кирпича. А то, что располагалось вокруг здания, от такого зрелища у сказочника отвисла челюсть. Герда задалась вопросом, не мерещится ли ей это. Она подумала, что сейчас подобного во всем мире не найдешь. А здесь, в промзоне, на территории, которая считается жуткой и смертельно опасной, цветочница ухитрилась создать островок настоящего рая. «Ну и как вам мой домик?» — поинтересовалась она. «Да быть такого не может!» — восхитился сказочник. «Я что, уснул и попал в самый прекрасный сон?» «Это просто невероятно!» — поддержала его Герда. «Вы очень талантливы. Создать здесь такое невероятно!» Цветочница приложила ладонь к своей объемной груди. «Благодарю! Ну, а теперь хватит лести. Нас ждут котлетки из свежей крысятинки!»